Глава 36. Каллен. 375 лет назад. Казалось, небо целиком состояло из искры пепла. Я стоял на холмистых полях за багряными воротами Альберии и смотрел на собравшуюся армию Аберона. Сотни воинов, одетых в боевые доспехи из кожи, держали деревянные щиты с нарисованным в центре одноглазым драконом. Символ Аберона — угроза любому, кто осмелится пойти против короля. Причини ему зло, и он высвободит всю силу своего огня, силу, почерпнутую из самого солнца. При мысли об обжигающем жаре я потянулся и провел рукой по затылку. Моя армия и я провели недели, маршируя по полыхающим землям Королевства Света, убивая любого, кто вставал у нас на пути. Целые деревни были сожжены дотла. Мой желудок скрутило при воспоминании о языках пламени, тянущихся вверх, чтобы лизнуть залитые солнцем небеса, и звуки предсмертных криков, наполнявших задымленный воздух. Я не наслаждался смертью. Кровь, ужас и пламя — все это только усиливало тошноту, подступавшую к горлу. Но у меня не было другого выбора, по крайней мере, так я говорил сам себе каждый раз, когда думал о том, чтобы развернуть свою армию и возвратиться на родину, в королевство, пропитанное ночной прохладой. Если я не уничтожу Аберона, он найдет способ вернуть богов в Эссер и в человеческие королевства за морем. Король Света угрожал будущему каждого живого существа в этом мире. Я сделаю все возможное, чтобы остановить его. Я дал клятву. Торин встал рядом со мной и положил ладонь на рукоять меча на поясе. Как высшему Фейри, сыну штормов, ему не нужно было оружие, чтобы сражаться, но ему не нравилось быть безоружным. «Как ты думаешь, что он собирается делать?» «Он бросит против нас всю мощь своей армии». «Он должен сдаться», — сказал Торин. В его голосе слышалось сожаление. «Светлым Фейри больше не нужно умирать. Эта война уже унесла слишком много жизней». «Аберон упрям и жесток», — сказала Ниэм, присоединившись к нам. Ее пушистые фиолетовые волосы были заплетены в сотню крошечных косичек. «Но ты сам это знаешь. С ним не поспоришь». «В этом весь Аберон», — Торин покачал головой. «Но он все еще король, и он всегда вел себя как король. Независимо от всего, что делал, я думал, что он заботился о своем народе». «Я тоже заботился», — тихо сказал я. Аберон не всегда был таким, или, если и был, хорошо это скрывал. Он правил с доброй улыбкой и щедростью, всегда прислушиваясь к своему народу и даже помогал людям, если мог. Таким был Аберон столетней давности, но что-то изменилось в нем за последний век. Он стал жестким и жестоким, и он забрал у меня мать. Некоторые думали, что ее отказ от предложения руки и сердца привел его на этот разрушительный путь, но я знал, что это должно быть началось раньше. Моему отцу он никогда не нравился. Он предупреждал нас о предательстве Аберона. Только когда моя мать исчезла, я по-настоящему поверил в это. Несмотря на это, я не хотел уничтожать последних светлых Фейри. Да, некоторые выжили в битвах при Итчине и Эндере, но их королевство понесло так много потерь. Большинство этих Фейри просто выполняли приказы своего короля. А еще были люди в Тейне, одной из немногих деревень смертных, оставшихся в Эссере. Они не имели никакого отношения к этой войне. Им не следовало расплачиваться за нашу войну. Я вздохнул. «Возможно, мы могли бы спланировать новое наступление. Если мы одержим решительную победу, Аберон может увидеть, что эта битва закончится только гибелью его королевства. Он может решить сдаться». Нем издала глухой смешок. «Кэл, даже не притворяйся, будто веришь в это. Аберон никогда не сдастся. Он не сдастся, даже если у него из груди будет торчать меч». «Чёртовы боги для него важнее всего остального», — пробормотал Алластер. «Иначе он бы давно сдался. Сейчас Оберон загнан в угол, ему некуда идти, и его замок не крепость. «Мы не можем сбрасывать со счетов его силу», — сказал я, глядя на поле битвы. «Оберон все еще не показывался на передовой. Я бы назвал его трусом, если бы не знал, что тому должна быть причина. Он что-то планировал, и мы должны были подготовиться. Как бы то ни было, Оберон оказался в ловушке. Альбирия и Тейн были окружены высокими горными вершинами вдоль южных и западных границ. Эти горы не были частью Королевства Света. Вместо этого они были частью свободной территории, земель, которые никому не принадлежали. Высокие зазубренные скалы были смертельно опасны даже для высших фейри. И единственным, что находилось по другую сторону горного хребта, было море. Моя армия ждала на холмистых полях западной части королевства. Королевство, которое я почти завоевал. Оберону некуда было идти, и он это знал. В отчаянии он мог быть опасен. Ему нечего терять, и он может захотеть разорвать свою армию в клочья. «Ты что-нибудь выяснил?» — спросил я Торина. «О том, что Оберону нужно сделать, чтобы вернуть богов?» Тот покачал головой. «Я просмотрел книги, которые принес с собой, но несколько страниц были вырваны, скорее всего, сожжены. Фейри и люди, которые изгнали богов из этого мира, не хотели, чтобы мы нашли способ вернуть их обратно. Эта информация слишком опасна, поэтому они избавились от нее. И что бы там ни нашла твоя мать...» Новость тяжело осела у меня в животе, как тухлое мясо оборотня. Мы надеялись выяснить, как Оберон планировал вернуть богов, думая, что это даст нам способ остановить его. По словам Морган, Оберон что-то знал, но он приказал ей не говорить об этом кому бы то ни было, особенно мне. Нужно было найти ответ в другом источнике, но все записи были уничтожены. Теоретически это хорошо. Фейри, которые сожгли страницы летописи, надеялись уберечь информацию от попадания не в те руки, но они предусмотрели не все. Теперь она попала именно не в те руки и не в чьи больше. «Единственный способ остановить это — победить его», — сказал я. «Больше резни, больше крови, больше смертей». Нем схватила меня за плечо и крепко сжала. «Прости, Кэл, я знаю, ты не хочешь быть тем, кто прикажет убить всех этих светлых фейри, но нам нужно, чтобы ты это сделал. Мир нуждается в том, чтобы ты это сделал. Если светлые фейри Оберона выживут, все остальные умрут. Несколько сотен против тысяч». «Несколько сотен. Это все равно было слишком много». Что-то в воздухе внезапно изменилось, и рука Нем крепче сжала мое плечо. Я поднял взгляд и увидел, что армия расступилась, давая дорогу Оберону, который шагал сквозь толпу. Изогнутые рога блестели, глаза цвета тлеющих углей полыхали. Они были прикованы прямо к моему лицу, и жестокая улыбка, которая искривила его губы, предназначалась только мне. Я остался на месте, встретив его жесткий взгляд своим. Оберон поднял руку и сжал пальцы. Он призывал свою силу. Страх пробил дыру в моем животе. Застонав от ужаса, я бросился навстречу Оберону. «Отойдите все за меня!» «Кэл, нет!» — закричал Торин, но его голос был таким же тихим, как отдаленный гром. Я прорвался сквозь армию перед собой, расталкивая солдат со своего пути. Когда я достиг первых шеренг, Оберон широко развел руки и запрокинул голову. Он собирался направить свой огонь на всех нас. Слова моей матери эхом отдавались в моих ушах. «Поклянись мне, Калин!» Ее сверкающие глаза вспыхнули в моем сознании. «Ты сделаешь все возможное, чтобы остановить их, даже если это означает убить их, даже если это означает использовать против них свою силу». Моя нестабильная сила обжигала кончики пальцев. Я не хотел ее использовать, я никогда этого не делал. Из моей тьмы не вышло ничего хорошего. Но если я сам не использую эту силу, клятва, которую я дал матери, заставит меня сделать это. Аберон угрожал каждому живому существу в этом мире. Аберон взревел, его сила вырвалась из раскинутых рук, и волна ужасающего огня прокатилась по равнинам. Стиснув зубы, я открылся тьме, позволяя мрачной магии нарасти внутри меня и, отчаянно нуждаясь в освобождении, рвануться вовне. Я представил ужас, который сотворили бы боги, если бы вернулись. Я подумал обо всех невинных жизнях, использованных, а затем выброшенных. Для Аберона все они — куча горящих поленьев, от которых в очаге не останется ничего, кроме пепла. Но ужасы войны затмил печальный образ моей матери, и я позволил горю и ярости усилить мою магию, пока не осталось существовать только боль, настолько сильная, что она разрушила мой контроль. Сила выскользнула из моих пальцев. Она вырвалась из тела с мощью, которая сбила меня с ног, швырнув обратно в мою армию. Я врезался в первую шеренгу. Несколько воинов упали на землю вместе со мной. И затем я увидел самое страшное и вдохновляющее зрелище в моей жизни. Две силы устремились навстречу друг другу на зеленых равнинах. Волна огромного огня, сжигающая каждую травинку на своем пути, и жестокая волна тьмы и тумана. Грохот был такой силы, что земля подо мной задрожала. Я с трудом поднялся на ноги и повернулся к своей молчаливой армии. «Всем назад!» — крикнул я. «Бегите!» Все погрузилось в хаос. Бросив оружие, мои солдаты помчались назад через холмы, прочь от Альберии и армии Аберона, прочь от моей ужасающей силы. Я последовал за ними, до боли сжимая челюсти, уверенный, что совершил ужасную ошибку, спотыкаясь, пока земля сотрясалась под моими сапогами. Торин, Алластер и Нем ждали меня в стороне и наблюдали, как армия борется с колышущейся землей. Я подбежал к ним и схватил Нем за руку. «Нам нужно идти», — сказал я. «Когда эти силы ударят...» «Слишком поздно», — прошептала она. Ее глаза были так широко раскрыты, что могли посоперничать с луной. Я оглянулся через плечо. Туман и огонь по дуге устремились навстречу друг другу. Их разделяли всего секунды, как раз столько, чтобы я успел обнять трех своих самых близких друзей и собраться с силами. Оглушительный грохот пронесся по миру. Земля содрогнулась, и от столкновения на нас обрушился поток тумана, пропитавший лицо и волосы. Я взглянул вниз, на землю, трещавшую под ботинками, схватил друзей и снова побежал. Я очень долго не останавливался и не оглядывался назад. Когда я, наконец, замедлил шаг и обернулся, чтобы посмотреть на то, что натворил, мое сердце чуть не остановилось. Разлом в земле расширился. Он был настолько глубоким, что невозможно было разглядеть его дно. Мои туманы клубились у пропасти, наталкиваясь на какой-то невидимый барьер, отделявший один край разлома от другого. Я не мог разглядеть ни Аберона, ни его армию, и когда я огляделся вокруг, желая убедиться, что не погубил своих людей, то понял — туман был повсюду. Солнце исчезло с неба, сменившись неясным светом луны, пробивающимся сквозь туман. Я попытался отогнать туман, но впервые в жизни он мне не подчинился. Он продолжал кружиться вокруг нас, погружая королевство света в непроглядную тьму. Вдалеке заревели чудовищные звери. Я покачал головой и отшатнулся. «Что я наделал?»